эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас по одному из современных календарей 30 ноября 2020 года. А это означает, что мы снова с вами встречаемся и будем разбирать интересную тему, которая звучит так. Как темные захватили наш мир, тайны серых. А, вот такая вот пугалочка. Ну, кто бы сейчас не говорил про это, все говорят про что-то свое, но при этом имеют в виду каких-то существ, которые либо серой кожей, либо там откуда-то к нам прилетели, называют их по-разному. С этим будем разбираться, а что я имею в виду, потому что мне уже написал кто-то в комментарии, ну, об этом же все говорят, и вы, значит, про это будете говорить. Ну, я, это Алексей Орлов, приветствую вас. Я, в виртуальной студии находится еще Владислав Аристов, он следит за тем, чтобы трансляция наша не нарушалась. А Светлана Большакова по традиции наблюдает за чатами Народного славянского радио, сайт slavradio.org и наш канал в Ютубе, youtube.com/slavradio. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, реплики, комментарии во время нашей с вами встречи, то вы можете их писать на нашем сайте, либо в чате Ютуба. Светлана будет следить, чтобы не появились всякие там тролли, анунаки, рептинаки и прочие, которые будут вмешиваться в наши с вами добрые дела и добрые рассуждения. Программа у нас очень интересная. Напомню, что сегодняшняя встреча продолжает серию передач про тайны происхождения наших миров. И вот до этого была встреча, посвященная теме тайны происхождения нашего мира. Вот, кто еще не смотрел, пожалуйста, посмотрите, потому что то, что давалось там, будет являться основой для того, чтобы разбираться дальше в сегодняшней нашей встрече. Вопросы, смотрю, уже поступают. Очень хорошо, еще, по сути дела, толком не начали ничего делать, а уже вопросы по делу есть. Ну, прежде чем мы начнем разбираться с темой, как темные захватили мир и тайны серых, то, наверное, нужно подвести итог предыдущей встречи. Очень много было вопросов, реплик, комментариев, и благодарственных, и где-то, может быть, несогласных, а порой и даже ругательных, что я там типа мозги людям парю, заниматься надо делами. Но здесь надо понимать, а для чего я это делаю? Чтобы попиарить себя? Да, в общем-то, нет, я человек уже известный во многих кругах. Что-то поумничать как-то? Да тоже, наверное, бесполезное занятие, потому что не умничаем человек хорош, а своими делами. И каждый именно делами должен показывать свою жизнь и показывать другим людям пример в этой жизни. Поэтому тоже поумничать как-то... Ну, не подходит. Кто-то даже там сказал, вот там, Алексей, тебя учителем называют, тебе это, наверное, приятно, поэтому все и делаешь. Уверяю вас, никакую секту я не создаю, никакого учения, никакой религии, людей к себе не притягиваю, никакой общины у меня нет. Вот вообще, вот я ничей учитель, я всем заявляю, я не ваш учитель, вот просто, я не ваш учитель. У вас есть свои учителя, наставники, я все лишь навсего делюсь той информацией, которой нужно поделиться на каком-то из этапов нашей жизни. И не более того. Не беру на себя никаких каких-то вот таких сверхцелей и задач. Поэтому здесь этот вариант тоже не подходит. Короны вроде нету, на уши не давят. Это уже хорошо. Поэтому давайте теперь приступим к тому, какие же у нас появлялись вопросы из предыдущей передачи, которые нас ведут в эту передачу, в эту нашу встречу. Но перед этим я, наверное, хочу раскрыть небольшую тайну золотого ключика. А для кого же вот эта вот самая тема-то раскрывается, для какого понимания? Это как раз ответ тем людям, которые говорили: Алексей, занимаешься всякой ерундой, в шизотерику полез, там понятно, что ты в этом сечешь, но зачем людям мозги забивать и вообще-то зачем нужно? Так вот, друзья, дело в том, что человек, я сейчас говорю про человека, живущий на земле, не понимающий, откуда все произошло, с какой целью все это было выстроено, не понимающий, откуда он пришел, с какими задачами и куда он уйдет, не понимающий, что ему придется держать ответ за все свои поступки, мысли, не просто дела, а мысли, он не способен будет жить по-человечески. А вот тот, кто понимает все это, тот способен будет определить главную цель жизни, потому что он будет идти по своему пути, понимая, что, к чему, зачем. Вернее так, он понимает цель жизни и выстраивает путь, это вот более точно будет сказано. И будет понимать всякие мелкие шаги на своем пути. Будет правильно проходить уроки, уроки и делать правильные выводы. И никогда не пойдет в какую-нибудь неприятную ситуацию. Вот для этого раскрывается эта тема. То есть наша тема – это очень и очень практическое явление в нашей жизни, из которой каждый человек, еще раз подчеркиваю, человек, вынести сможет определенные знания, определенную информацию, которая превратится в знания. Ну и применяя эти знания в жизни, сможет в дальнейшем как-то себя уже проявлять правильно и не совершать ошибок. Ибо, если еще раз повторю, мы не знаем, кто мы и для чего мы живем, то тогда любая идеология, вредная, разрушительная, будет нами восприниматься за какой-то спасательный круг, и мы будем, цепляясь за нее, разрушать себя, свое общество, свой род, мир и так далее. Вот для этого раскрывается эта тема. То есть это все сугубо практические какие-то явления в нашей жизни, которые можно проверить, кстати, и с точки зрения науки, о чем я говорил в предыдущей нашей встрече. Ну и теперь, наверное, надо нам ответить на вопросы, которые были обнаружены под записью прошлой передачи «Тайна происхождения нашего мира». Ну вот один из вопросов звучит так. «К сожалению или счастью, мы не можем проверить озвученное Алексеем, но есть придуманные не нами, в скобочках, косвенные методы определения наших предположений». Ну, кстати, сказал, что можно проверить, наука уже об этом много раз говорила, но не все обладают такой информацией, такими знаниями. Поэтому допустим, что, к сожалению или счастью, мы не сможем проверить озвученное Алексеем. Кстати, один из великих людей в свое время мне сказал: «Алексей, никогда не говори «никто не знает», «мы не знаем», говори «я не знаю». Потому что обязательно найдутся те, кто знает что-то больше тебя, и которые могут дать ответ. И это будет очень дурная ситуация. Поэтому никогда не говори «мы не знаем», «никто не знаем». Это очень нехорошо. Поэтому всегда говори «я не знаю». И когда ты конкретно «ты не знаешь», то в этом случае конкретно ты будешь искать ответ на какой-то вопрос. Итак, какие же косвенные методы определения наших предположений? Любая задача должна решаться наименее затратным способом, иметь самое простое решение. Если вникнуть в суть предположенной модели, то она очень ресурсозатратная. И вот тут сразу ответ напрашивается. Что, на ваш взгляд, более ресурсно-затратно? Построить самолет, построить аэродром, включить все службы, нанять людей, которые будут обслуживать самолет и обслуживать его полет. Взять летчиков, которые не умеют летать, и на этом самолете их обучать летать. Причем вот не просто так в кабине подергали рычаги и вышли, а чтобы они взлетали и сразу же, даже не учились, а сразу же перевозили кого-то. Груз, там еще людей или еще что-то такое. Либо построить маленький тренажер, в который заходит летчик, либо летчики, включается в этот тренажер, видит все, как оно есть, чувствует все, как оно есть. И на этом тренажере учится летать. Что, на ваш взгляд, более затратно? Миллиарды на постройку самолетов, постройку вот этих аэродромов, обслуживания, либо какая-то сумма небольшая, которая обучит этих летчиков и научит их летать. Ну, что, на ваш взгляд, более правильно? Наверное, обучение. И это менее затратно, чем потом с этой взлетной полосы с реальной взлетной полосы собирать обломки самолетов. Так что не бьется вот это вот данное предложение о том, что очень ресурсное. Да наоборот, виртуальная реальность всегда менее ресурсная, нежели чем жизнь, которую надо создавать. Ну, представляете, дом, вам надо построить дом. Одно дело, вы с нуля строите, не знаете, что это такое дом, не знаете материалы, но вы себя считаете творцом. И вы строите дом для себя, вкладывая реальные материалы, ресурсы, приглашая людей, и все выдумываете вот так вот сходу. Да, вроде бы идея дома понятна, но все сходу. И потом сталкиваетесь, не здесь лестница, не тут печка, не там подвал, тут крыша течет, тут еще что-то, не то. А дом уже построен, перебрать его нельзя. Либо вы создаете в виртуальной программе, в тренажере, этот дом, туда себя погружаете и ходите, трогаете стены, как там все устроено. Говорите, нет, пожалуй, стена не здесь, пожалуй, материал не такой, пожалуй, облицовочка не та, потолки не такие, там, подвал не такой. И в виртуальном тренажере достраиваете этот дом такой, как нужен вам. И после этого уже с минимальными затратами возводите дом. Какой вариант менее затратный? Не бьется первый пункт. В моем представлении вы можете написать свое видение. Второй пункт. Любая задача должна... тут как-то так непонятно. В общем, данная модель использует поиск решений случайным способом. Это самый неэффективный и ресурсозатратный способ нахождения решений. Так задача-то поставлена. Задача известна. Опять не бьется. Поиск решения в этой задаче тоже примерно понятен, какие алгоритмы поиска. Поэтому нужно просто запустить по этим маршрутам, проверить, насколько эти маршруты действительно подходят. Насколько вот на этих маршрутах точки прохождения подходят. Насколько человек способен это преодолевать. Как быстро это все можно сделать. Как можно других соединить. Так что опять не бьется. Цель-то понятна. Маршруты тоже примерно понятны. Теперь нужно проверить, как это все проходится. Ну и дальше. Мне более правдоподобно видится модель, где Творец создал мир для познания самого себя. Нельзя быть сапожником, ведь в пошив ни одной пары сапог. И вот тут тоже какое-то несовпадение. Так разве виртуальный мир-то Творец не для себя построил? Он как раз для себя и построил, чтобы научиться шить вот эти самые сапоги, про которые речь идет. И после этого уже в реальном мире эти сапоги шить. Здесь он обучился, и там он создает. А вот строить мир, мастерскую, со всеми инструментами, вот реальными, вкладывать в это большие деньги, приобретать оборудование, приобретать станки какие-то там, кожи, нитки и прочее, прочее, прочее, и потом начинать делать брак, зачем? Надо сразу выпускать качественную продукцию. Поэтому виртуальный мир, виртуальное обучение в данном случае намного лучше, если в нем можно вот это все потрогать, пощупать, на этой машинке строчить, резать что-то, и потом, выходя из него, обнулять и заново ходить, и с каждым днем все лучше и лучше и лучше, стать мастером. После этого, пожалуйста, вот тебе мастерская, ты начинаешь уже сапоги точать, как тебе надо. Ну не бьется, в моем представлении не бьется. Идем дальше. Народное славянское радио. Другой человек написал. Указанный путь крайне ложный. Жить в фантазиях, полагают, недопустимо. Жить только на планете Земля. Но, видимо, вашему коллективу необходимо пройти через иллюзии. А это путь жестким воспитанием, это путь чреват жестким воспитанием от жизни. Ну и дальше идет ссылка на Алексея Иосипова и на библейские сюжеты. Когда же у нас начались разборы, то выяснилось, что библейский проект на самом деле это по большому счету тоже иллюзия. Ведь никто не представил, никто, ни один человек не представил, например, книги, которая написана самим Богом. Нет такой книги. Никто не представил грамоты о том, что все, что вы говорите, я подтверждаю вот это доверительной грамотной, и на этой грамоте стоит печать Бога с его подписью. Ну нет такого, да? Поэтому любая религия, как и библейского направления, так и не библейская, там какого-нибудь племени Тумба-Юмба, она базируется на том мировоззрении, которое вот там сложилось, которое кем-то дополнено и теперь держится в жестких рамках, чтобы и не нарушить. Но ни у одной религии, ни у одной, неважно, христианство это, ислам, еще что-то, неважно абсолютно, либо еще раз говорю, там племя Тумба-Юмба, нету грамоты от Бога. Есть писание о Боге, есть писание о его деяниях, там, о пророках, об каких-то уважаемых других людях, но вот именно грамоты напрямую нет. Я не ставлю под сомнение какие-то явления, которые происходили, которые описаны в этих книгах, как и в книгах других. Это факт, что это происходило. Вопрос, для какого это народа происходило, с какой целью, но вот именно от первого Творца, изложенного в том, что, ребятушки, вот именно эта религия правильна, и там вот я написал вот это, написал, я лично, Бог, да, этого нет. Поэтому не является ли это иллюзией, с учетом того, что современные религии, в частности христианство, на которое ссылается уважаемый человек, переписано неоднократно. Есть апокрифы, которые почему-то отметались. Они сначала присутствовали, потом отметались. Есть какие-то нововведения там, про душу, про женщину, про кого считать Господом, кого не считать Господом, кого считать Богом, кого не считать Богом. Дополнены дни рождения кого-то, дни смерти кого-то. И эти дни там блуждающие, плавающие по непонятным каким-то причинам. Ну вот человек, если родился в один день и умер в какой-то день, ну вот есть конкретная дата времени, независимо от того, солнце, луна, там еще что-то. А здесь блуждающие. В общем, много есть интересного, что напоминает какие-то такие, знаете, вот дополнения к общей какой-то теории, общему представлению. Мало того, когда мы стали разбираться, то выяснилось, что все, о чем говорит, например, тот же самый Алексей Иосипов, уважаемый мною, как очень интересный человек, который является преподавателем с большим стажем и званием в Духовной Академии, все, что он говорит, это полностью было представлено в том ролике. Полностью. Только в расширенном еще представлении, нежели чем просто сведенное к какой-то там части, ну, к Земле, к примеру, части космоса, к части Вселенной, миров и всего-всего мироздания, новой реальности. Потому что и там, и здесь было сказано, все создано из пустоты, ничего не было. Вот все создано из пустоты. Не просто было взято что-то и на основе что-то там слепили, кирпичики и дом построили, а из пустоты. И дальше много-много-много чего пересекается. Поэтому если кто-то не умеет понимать образ целиком, а следует только вот с такого зашоренного пространства и говорит, что именно вот это зашоренное пространство правильно, это не моя проблема, это проблема тех, кто вот так вот заявляет. Так что любые писания имеют какие-то основания, и их надо уважать, и к любой религии надо относиться с уважением, но вот кидаться скоропалительными суждениями, не разбираясь в чем-то, опираясь на каких-то авторитетов, ну, в общем-то, это, на мой взгляд, неправильно. Надо смотреть на мир цельно. И в любой религии говорится, вы не можете постигнуть Бога, но вы хотя бы должны постигать этот мир. Вы хотя бы, вам-то голова для этого и дана, мозги для этого даны. И вы созданы по образу и подобию, говорит любая религия. Это означает, что вы тоже творцы, и вы тоже должны нести ответственность за этот мир. Если уж с точки зрения религии говорить. Так что я считаю, что скакать по поверхностям, как это делают дети неразумные, не стоит. Ну и дальше. Теперь переходим уже к нашей вот этой самой долгожданной теме. Кто такие серые или темные, как они захватили наше пространство и так далее. Прежде я предлагаю разобраться с темой «Человек, биоробот, бот, в чем разница?», потому что, опять же, исходя из каких-то программ, которые у нас были на радио, и исходя из того, что было в предыдущей передаче сказано, это очень важно. Возникли непонимания. Например, когда я говорил, что бот – это может быть и без тела, и может быть с телом, это еще не говорит, что это обязательно биоробот нашего вида. Это может быть кто угодно. Ну, к примеру, есть боты, программа, бот, напомню, программа, которые не имеют тела, но которые могут в любое тело входить, к примеру, которые подходят по программе, любое, вот в этом ключевое слово, подходит для этой программы. Могут даже входить в наши биороботы и управлять. Вот есть, например, там бесноватые люди, да, в них вот это вселяется все. Но это не означает, что все боты являются, например, хозяевами каких-то физических тел. Но есть биороботы, которые управляемы, например, программой выживания. Есть биороботы, похожие на аватаров, у которых есть ячейка подключения, в которой можно вот вселяться, смотреть глазами. И есть аватары полноценные. Так вот, бот может занять место внутри у похожего на аватара человекообразного существа, либо там другого какого-то биоробота. И он может полностью им управлять, как, например, высший управляет своим аватаром. Высшего аватара бот не может войти. Не тот ресурс. Не хватит мочи. Высший не позволит божественному боту туда включиться, ну, там, чертеняки какой-то войти, бесу какому-то, невозможно это. А вот подобие аватаров, либо каким-то слабым сущностям, например, да, которые вот все это как-то пытаются проявить, где еще что-то не сложилось. Вот там, да, такое возможно. И возможно управлять теми биороботами, которые, у которых есть подключка, но в которые войти нельзя полностью управление. Вот это да, такое и есть. И мы это наблюдаем постоянно в жизни. Ни с того ни с сего группа людей собирается, начинает там что-то галдеть, кричать, подключается что-то такое, и мы видим, что управление подключилось. А есть кого-то прям ходит. Так что чем отличает человек бот и биоробот? Человек – это как минимум аватар божественный, представитель Бога на земле, который живет по совести, в ладу с природой, который понимает, что он не просто так появился в этот мир, а он пришел в этот мир с какой-то целью, откуда-то пришел, и он начинает размышлять, откуда он пришел, и находит ответы. Ему по родовому каналу приходят эти ответы. Независимо от того, подключен он к какой-то религии, не подключен, верует он во что-то, не верует. Человек на то и человек. Это подобие Божие. А для подобия Божьего такие ответы, вопросы не являются тайными. Они раскрываются. И он знает, куда он уйдет. Знает, что он с собой унесет. И что за это придется держать ответ. И он на своем пути жизненном, во-первых, пытается определить цель. И такая цель ему определяется. И выстраивается путь, о чем уже было сказано. И вот эти самые точки прохождения. Поэтому человек всегда ответственен за свою жизнь, за жизнь своих близких, за свой род, за общество, за мир и так далее. Это вот признаки человека. Жизнь по совести, ладу с природой. Свято чтите великомудрых богов и предков. А так говорили наши предшественники, наши родовичи. А биоробот, он может жить по программе. В нем может быть программа разрушительная, программа созидательная, программа нейтральная какая-то. Но он живет в физическом каком-то теле, и все его потребности идут на уровне вот пупка и ниже. Это значит совокупляться, обороняться, хлеба и зрелища, развлечений, а дальше хоть трава не расти, хоть там потоп, неважно. Он не задумывается, кто он, откуда он пришел, кто он, куда уйдет, и какая у него цель жизни. Он живет по программе кем-то установленной. Вот это биоробот. И только тогда, когда идет подключение к нему, там происходит какое-то прозрение, он может действовать с точки зрения, там может быть совесть что-то такого вот человеческого, но не более того. Как происходит отключка, все, он опять переходит в автономное движение, я робот, я сошел с ума, ну и так далее, и тому подобное. Вот примерно так. А бот – это программа, просто программа, которая, еще раз, может быть самостоятельной программой, может какие-то принимать образы и видения, может принимать какие-то плотские тела и входить в каких-то биороботов, у которых есть такая возможность. Я думаю, с этим разобрались. В одной из передач мы более подробно об этом поговорим. И теперь еще, для того, чтобы дальше развить суть нашего разговора, возможна ли бесконечная жизнь в физическом теле? Многие люди пытаются как можно дольше жить. Вот что только не делают. И пересаживают себе органы, за счет других людей же. Вот кого-то там убивают, да, берут себе органы. И какие-то там стволовые клетки себе всаживают, и что только не творят. И какими-то там занимаются чудесами, делами, ищут какой-то философский камень, который им продлит жизнь, бесконечно жить. Так вот, человек никогда такой глупостью не занимается, а биороботы всегда занимаются вот этим. Почему? Для человека нет понятия смерти. Потому что смерть – это всего лишь смена мерности. Он покинул что-то, войдя сюда, и он покинет это, выйдя отсюда, вернувшись в свой дом. Это для человека. Жизнь продолжается постоянно. Идет постоянное движение, развитие, новые игры, богов и так далее и тому подобное. А бот, не понимая этого, стремится продлить эту жизнь. Получается, для человека смена мерностей – это нормальное естество, переход из одного измерения в другое, там смена каких-то пространств, времен, земель и прочее, прочее, прочее. Это интересная игра. И поэтому смерти человек не боится, но смерть не зовет. Но если нужно погибать, то он погибает по-человечески. А бот цепляется, как утопающий, за любую соломинку, лишь бы побольше, побольше прожить. Даже уже там еле-еле дышит, ползает 100 лет там на карачках, и все равно он хочет жить. Вот это отличает бота от человека. И поэтому, когда какое-то учение вам расскажет, как надо жить долго, бесконечно, долго и так далее, знайте, что это учение для ботов. Ну, об этом тоже можем поговорить более подробно. Ну и теперь, значит, уже переходим к тому, что же такое являются серые миры, темные миры, как они возникли и для каких целей. В общем, сейчас уже переходим к сути нашего разговора. Помните сказку давным-давно, когда ничего не было, ни времен, ни пространств. Все, как написано, кстати, в некоторых религиозных учениях, которые, кстати, не только в Библии отражены, но есть и у шумеров, есть и у вавилонян, и у других, у многих народов, как все создавалось. Просто кто-то присвоил эти знания себе, сказал, вот здесь, да. Но и в более широком формате, в более широком пространстве виде было у наших предков представлено намного больше, нежели сейчас даже говорят там индуистская ведическая культура. У наших предков еще больше было представлено, потому что в индуизм это все пришло. И индусы сами говорят, с севера пришли белые люди, дали нам вот это, учили тому 7-5-10, так что здесь никакой тайны не раскрываю. Так вот, возвращая сказку, помните, когда ничего не было, было создано для того, чтобы обучаться, об этом мы сегодня поговорили. И все пошло очень хорошо и быстро. Тренажер проходили, прямо со свистом пролетали, с самого низа до самого верха, и это был какой-то аттракцион на первом этапе. Вот проскакивали, тестировали, все замечательно, хорошо. Но когда так проскочили раз 10-20, ну задумались, ладно, хорошо, тренажер действует, давайте теперь его будем загружать какими-то реальными оттуда, да, проблемами, то есть создадим их в новой реальности, для того, чтобы эти реальные проблемы, вопросы решить. И вот тогда пошли усложнения. Пошли какие-то доделки, переделки, какие-то взаимосвязи более серьезные. И правила игры усложнялись. И в конечном итоге, когда человечество, ну вот на нашем уровне, те, кто на этом уровне играет сейчас, либо играл тогда, дошло до определенной кондиции, пришло время проводить какой-то экзамен, проводить, ну скажем так, тестовое занятие. Такое ЕГЭ. И тогда в этот тренажер на уровне наших пространств, не только вокруг Земли, не только вокруг нашей галактики, либо Вселенной, а внутри вот этого самого мира и Вселенных и миров внутри них, я сейчас не оговорился, мира, Вселенных и миров внутри Вселенных, стали вводиться вот эти вот дополнения отягощения игры, усложнения игры. Сейчас поясню такой, так, звездочку ставлю по поводу миров. В русском языке слово «мир» имеет множество значений. Так напоминаю. Если через одну буковку «и» написано, то вот такое значение, через другую вот такое и так далее и тому подобное. Много значений. Так вот, когда мы говорим «божественный мир», «мироустройство» полностью, целиком, то это тот мир, в который, вот с божественного уровня, в который входят вселенные, несколько вселенных, сотен, тысяч, миллиардов. Но внутри каждой вселенной есть еще миры, объединения по каким-то определенным поконам, устройствам и так далее. В том числе и параллельные миры, и параллельные вселенные. Поэтому мир, вселенная, мир. Вот не просто так сказал, это не оговорка. Возвращаюсь. И тогда, когда было принято отягощение, то в этом случае появились боты, программы, которые были не просто программными продуктами, цифрками бегущими, а имели определенные виды тел, которые способны были перемещаться в пространстве на большие расстояния и использовать какие-то свои условия бытия. Вот так вот сейчас пока размазанно говорю, чтобы в конкретику не вдаваться, потому что много-много-много там тонкостей будет. Их называют серыми либо темными, потому что они не относятся ни к белым, светлым мирам, ни к мрачным мирам, а к тяжелым, о которых шла речь в нашем предыдущем ролике. Помните, свет, мрак, да? Легкость, тяжесть. Это нечто, не относящееся ни туда, ни туда, но выполняющее в игре определенные задачи. Какие задачи? Лучше на сравнении это все сейчас рассказать. Светлые и мрачные миры, они действуют открыто. Свет отдает, мрак поглощает, объединяет, совокупляет, что-то вот производит, из этого порождает и выдает топливо для светлого мира. Вот такая вот взаимосвязь происходит. А эти ребята, они ничего сами не производят. у них не ставится задачи не поглощать для того, чтобы выработать, не производить для того, чтобы другие поглощали. Их задача поглощать все и под себя подстраивать. Если мрачные миры в случае чего проявляют силу, какую-то агрессию, кипучесть, лаву, то эти стараются все сделать вот так вот касательно и не своими руками. Они стараются кого-то подвести подо что-то, чтобы тот за них сделал грязную работу. Ну, как говорят, чужими руками каштаны из огня доставать. И при этом самим быть сытыми, а другому, чтобы доставались объедки, и смотрел, ну, хозяин, дай еще чего-нибудь. Вот такая задача у них. Они были сюда помещены для того, чтобы проверить состоятельность нашего уровня, устойчивость уровня нашего к каким-то обманам, лжи, кривде, неправде, чтобы проверить, а насколько человечество вместе с биороботами, вместе с теми, кто только-только первый раз играет, там поварности разные и так далее, насколько оно способно противостоять вот этому разрушительному действию. То есть в реальности старой одна из проблем связана с этим. Но в нашу новую реальность их не допустили, а создали макеты их, учитывая алгоритмику их действия там. И вот тут началась интересная игра. Дело в том, что темные или серые получили в наследство от мрачных структуру, очень жесткую, принцип курятника, а от светлых получили прозорливость ума. Такая вот гибкость, прозорливость ума, раскладывание обстоятельств, решение вопросов, проблем. Такая смесь, поэтому их серыми называют. И вот многие ведь говорят сейчас так, ну, серый кардинал. Кто такой серый кардинал? Который не является прямым хозяином, но при этом управляет страной, либо там аббатством, либо еще чем-то, оставаясь в тени. Его все знают, но он говорит, я не управляю ничем. С мягкие взятки гладкие. Вот они, вот управляют. Вот это король управляет, вот это его свита и так далее. Вот вояк тут какой-то. А я ничем не виноват. Хотя их наускиваю, хотя там все деньги у меня, по сути, да, всех обманул, но я ни за что не отвечаю, они виноваты. Вот такой серый кардинал. Поэтому серый и в смысле того, что им было дано, и в смысле того, как они действуют. И вот теперь посмотрим принципы их бытия. Я думаю, вы сейчас о многом догадаетесь и многое, наверное, для себя откроете, либо утвердитесь в чем-то. Итак, ну, представим вот это вот наша новая реальность, где-то вот это наша плоскость, в которой мы находимся, где-то вот тут наша Земля, и здесь наш род. Ну, там рода, которые свыше, да, сейчас не буду все подробно разрисовывать, схемку помните. И вот сюда вселяется человек. Такой человек по имени Василий. Хороший, добрый, который родами, родом, был послан для исполнения определенной задачи и функции на этой земле. Давайте мы сейчас, вот имея в голове эту схему, перейдем на более простой и понятный. Например, колхозник Вася был избран коллективом колхоза для того, чтобы, как в песне Высоцкого, он поехал в город, там у него есть список, чего купить, там теща, дахуна, меху, там еще что-то. И вот этот список ему весь выдали, собрали деньги, и на тебе, держи, дружище, езжай. Заодно там туда зайдешь, сюда зайдешь, сделаешь это, ну и приедешь с полными сумками, наш колхоз привезешь там бензопилу, привезешь это, ну и про даху вот эту на меху не забудь. Хорошо, этот Василий, счастливый, довольный, одевается в пинжак с карманами, сияющее лицо, в столицу едет, так, довольный, хорошо, с деньгами, которые в трусы зашиты у него, как это «Любовь и голуби», приезжает. А вот эти ребятишки, вот тут я серые, они имеют своего представителя здесь на земле, и ни одного. Поэтому очень интересно здесь получается ситуация. Они прекрасно вычисляют этого самого Василия, у которого есть определенные ресурсы, и знают, что с ним делать. А он о них не догадывается. В этом вся интерес, в этом весь квест и заключается, интересность игры. Они-то знают, кто он такой и что с ним надо делать. И их поддерживают отсюда. Здесь целая структура информационная. А здесь уже как-то сдача на краповый берет идет. Уже так это, никто тебе не помогает, никто не подсказывает. Это у них тут 7 тузов в рукаве. А здесь как есть. И вот, представляете, этот Василий приезжает и на улице подходит к первому попавшемуся. Якобы к первому попавшемуся. На самом деле к тому самому, который все про него знает, который перед ним маячил, надувал важно щеки, что-то там с кем-то говорил так. Ну, понятно, известный человек, понятно, знает здесь все, такой корифей, местный житель, любую там щелочку знает, куда можно просочиться и что достать. И он к нему подходит. Уважаемый, я смотрю, вы образованный человек, и костюм у вас такой цивильный, и выглядите очень презентабельно, и речь у вас правильная, и духами от вас несет на километр. Ну, явно вы прям вот гламурный такой человек. Разрешите мне у вас узнать, я простой деревенский парень, мне тут послали вот полные там трусы денег, вот этот купить и список так разворачивать. Он говорит, ну конечно я же тебе помогу, дорогой друг-то, конечно помогу, завтра я тебя отведу, министерство там тебе трактор выпишут, потом пойдем с тобой в ГУМ, ЦУМ-пассаж, все это пройдешь, все хорошо, замечательно, все у тебя будет. Ну, чтобы у нас просто так время-то не прошло, сейчас уже поздновато, сейчас там все закрыто, министерство не работает. Давай так, мы с тобой в ресторанчик сходим и отметим. Я тебя угощу, там все хорошо, посидим, потому что такого человека хорошего, как ты, редко встретить. Ну и начинается там езда по ушам, и такие вот там уже эти грозди свисают. Василий растаял, его за человека признали, за хорошего, и он идет в ресторан. А дальше дело техники, как называется. Там уже свой бармен, там уже своя прислуга, там уже все схвачено. Такая шайка наперсточников, которые начинают этого Василия обрабатывать. Поют там ему сладкие песни, все такое. И Василий там в уши вливается, надо же выпить, надо же это. И наливают ему, он там косеет, помните, как бриллиантовая рука, да? Дичь там, ну и так далее. И вот когда клиент совершенно готов, его начинает разводить на то, чтобы он что-то начал творить. И он начинает творить в этом ресторане безобразие. Вот как вот про той самой бриллиантовой руке. Разбивая там зеркало, стекло, кому-то там фингал поставил, кому-то зубы вышиб, ну и так далее, и так далее. В общем, ресторан вдрызг разнесен полностью вообще. И на утро наш Василий, добрый человек, весь побитый, с каким-то таким неприятным состоянием внутреннего ощущения, просыпается в обезьяннике. Ну и в обезьяннике ему говорят, дружище, ты там что натворил-то вообще? И показывает ему кадры с места преступления, что он там устроил. Говорит, ты знаешь, сколько это стоит? А он говорит, а сколько? И так это, по трусам себя щелкает, а в трусах больше ничего нету. Все куда-то делось. Потому что все он сам уже раздал. Там показывает, как он раздает деньги направо, налево, потом мордобой чиняет. Все, денег нет, но вы держитесь, вспоминаем известного персонажа. Не буду указывать пальцем на кого. И дальше возникает вопрос. Василий, а что с тобой делать? Кто будет покрывать расходы? И выставляется такой огромный счет в этом фешемебельном ресторане, что покрыть Василию, продав свою избушечку и свою последнюю фуфаечку и свой пинжак с карманами, невозможно будет. Денег не хватит. Ну и тогда подходит вот такой же интеллигентный человек, похожий на того, от которого также духами разит, красивый, и говорит, Василий, а вы знаете что? Давайте сейчас я буду ваш адвокат, и у меня есть очень влиятельные люди, вот там вот показывает туда, и вот там вот показывает туда, и вот там вот, и мы сейчас проблему с вами решим. Я сейчас все бумажечки подпишу, вас под расписочку выпустят, под мою ответственность, и мы с вами поедем разбираться в ваш колхоз. Василий, ну конечно, конечно, давайте, там же браты, там же все, мы разберемся. Приезжает колхоз. И вот этот самый интеллигентный мужчина показывает списочек того, что он творил Василий. И там такая сумма оказывается, что у колхоза даже денег таких нет в помине, чтобы это все восстановить. И тогда все хватаются за голову, что делать? Убить Василия смысла нет, но убьешь, деньги с живой тыквы не посыпятся, правильно? Что делать? И тогда вот этот интеллигентный человек говорит, вы знаете, у меня есть одна контора, которая может дать вам деньги. она закроет все проблемы, восстановит ресторан, там все хорошо, не парьтесь. Ой, ну вы наш спаситель вообще. Ну, есть маленькое «но», очень маленькое «но», прямо вот такое малюсенькое, но оно очень значимое. Давайте мы с этим «но» разберемся. Значит, проблема вот в чем. Мы за вас закроем все проблемочки, все восстановим, возьмем все ваше имущество в залог. Угу. Всех ваших коз, коров, все ваши там трактора, драндулеты, ну, естественно, вас, поскольку вы тоже должны это дело обслуживать. И вот мы установим, например, сколько стоит один трудодень у вас. Но учитывая, что эта техника у нас в залоге, значит, вы ее в аренду же, получается, у нас будете брать. И жилье в залоге, значит, вы в аренду жилье тоже будете брать. Ну и реченька наша, водичку оттуда будете брать. Ну и все, в общем, наше. Вы тут, значит, мы будем высчитывать все из ваших зарплат, все-все-все-все-все, вот это вот, что наше, то, что вы берете у нас в аренду. И получается, что приблизительно, чтобы восстановить вот то, что там было, что мы восстановим, вам необходимо, например, там 20 лет полностью всем колхозом быть в нашем рабстве. Вот если за 20 лет вы покроете все-все расходы, с учетом того, что мы будем у вас вычитывать, с каждого из вас, пользуясь всем этим, угу. А мы же еще будем технику-то обновлять, это же еще тоже деньги, да? Вот тогда вы становитесь свободными людьми. А если нет, то, извините, срок будет растягиваться, например, на 50 лет пролонгирования, на 100 лет пролонгирования, на 1000 пролонгирования. Вот такие интересные условия. Мы же вам дали, мы же вас спасли, а делать нечего. Потому что приходит еще один адвокат и говорит, вы знаете, а вот у нас подозрение, что Василий действовал по наускиванию какой-то шайки-лейки, которая вот в вашем колхозе была организована. Угу. И теперь там дело открывается, вы знаете, статья для одного, либо статья для группы, они отличаются. Поэтому вы выбираете, либо вот вас прикрывают, и вы все возмещаете, и мы дело закрываем, заминаем, да? Либо вы всем колхозом отправляетесь, ну, косить тайгу, например, на те же самые 10 лет. И вот тут встает вопрос, что делать? Естественно, большинство добрых колхозников соглашаются на то, чтобы включиться вот в эту самую оферту, вот в это самое предприятие. А там дальше, оказывается, есть свой устав, оказывается, там есть свои правила жизни и то, что называется военный, в кавычках, коммунизм. Когда, да, вы живете одной коммуной, вы друг за друга отвечаете, но если ты опоздал хоть на одну секунду, если ты хоть что-то не выполнил, то в этом случае штрафы, штрафы, штрафы. Как вот в капиталистическом обществе все определяется вот этими самыми штрафами. Тебя могут понизить, тебя могут выкинуть, себя могут там вообще последнего баху снять, что угодно. Поэтому все вкалывают, вкалывают и вкалывают. Там очень жесткая структура, там все очень прописано, рассчитано, как вот автоматы вот живут. Вот биороботы. Вот то же самое и там. Будете жить как биороботы. Дисциплина будет железная. У вас, у ваших детей, у ваших внуков. То есть, если у вас не хватило ума самодисциплинироваться, прежде чем из колхоза Василия, вот этого гонца, в город посылать, дисциплинированного, который вел бы трезвый образ жизни, который был бы устойчив, облика морали поддерживал правильное, то тогда бы ничего этого не было. А раз вы не допетриваете, ребятушки, то в этом случае тогда будьте любезны находиться вот в этом рабстве и выполнять все задачи, которые перед вами ставятся с точки зрения жесткого представления для биороботов. И вот тогда дисциплину вам будут навязывать. И некоторые народы, кстати, у нас живут такой дисциплиной, не буду пальцем указывать, там у них дисциплина превыше всего. И как показывает практика, в миру цивилизации эта дисциплина выручает. Так вот, теперь если мы переносим с точки зрения колхоза вот сюда, то тогда функция серых становится простой и очевидной. Примитивный человек не способен себя самоорганизовать. Примитивный человек всегда ждет какого-то гуру, какого-то авторитета, который за этого примитивного человека все, что нужно, сделает. Который скажет ему, вот тебе инструкция, вот тебе догма, вот в это верь, вот такие дни делай, вот это, вот сюда ходи, здесь работай, вот то, все, пятое, десятое, и будет тебе счастье за еду, за ковришки, за что угодно. Вот будет тебе счастье, только исполняй. А мудрый человек живет без этого всего. потому что он человек. Он понимает, помните, откуда он пришел, куда он идет, что оставит, и что здесь ему нужно сделать, определяет свою цель, путь, движение. И самое главное, понимает, что если что, ему придется сюда вернуться. Если он не пройдет должным образом, три суда – совести, суд предков и суд богов. Поэтому человек всегда живет в ладу с природой, ибо он понимает, что природа – это мать его. И понимает, это не просто так надо природу беречь, а сам там ломает ее. Нет, он живет в этой природе, он часть этой природы. Он понимает, что после себя нельзя оставлять плохое, можно оставить только добро и передать своим детям самое лучшее. И поэтому он живет по совести, ладу с природой. И он чтит великомудрых богов и предков. Неважно, какая религия там где-то вокруг него витает или куда-то его засунули. Потому что предательство предков – это отказ от них, отказ от опоры. Религия любая – это ваше личное дело. Но если вы забываете о своих предках, о том, откуда вы пришли, то в этом случае вы превращаетесь в биороботов. Биороботы – это как собаки бездомные, подзаборные, у которых нет рода, у которых нет прошлого и нет будущего. А человек – это человек. Это высшее проявление божественного. Естественно, что в этом, помните, сказал, от мрачных досталось и от светлых досталось. Поэтому вот здесь работает вот такая схема, принцип курятника. Клюй ближнего, как и на нижнего, смотри в попу вышнему. Вот так все устроено. И здесь желание забраться по карьерной лестнице как можно выше, чтобы как в кин-дза-дзе, они будут поздно, короче, а мы будем плевать. Зачем плевать? А, молодой еще. Помните знаменитая фраза, да? Вот здесь вот такой вот военный коммунизм с капиталистическими основами, где все рассчитано, все просчитано. И самое интересное, что в нашем вот этой пласте огромное количество миров, вселенных, систем и земель захвачено серыми. Вот по этой причине. Пришло время открытой доктрины, это была тайная доктрина, открытая доктрина для того, чтобы человечество это поняло. И наступает время, когда необходимо что-то уже осмыслять самим. Не просто исполнять чью-то инструкцию, осмыслять самим. Обратите внимание, я сегодня не рассказал ничего про рептилоидов, про анунаков, хотя могу это рассказать. Не цель была нашей встречи рассказ про рептилоидов и анунаков, про каких-то там сереньких, которые прилетают на тарелочках. А цель, чтобы вы задумались, кто вы, и вспомнили, что вы человеки, и что на вас ответственность за этот весь мир, за себя самого, за свою семью, за свой род. Вот какая цель нашей сегодня встречи. А все остальное уже было сказано, пересказано. И с точки зрения фантазии, и с точки зрения шизотерики. Моя задача не шизотерику вас погружать, а помочь вам осознать, кто мы на самом деле и для чего мы. Еще было интересное по предыдущей встрече такое явление в чатах, переписка целая образовалась, когда меня обвинили в том, что я якобы сказал, что вот эти вот боты мрачные, наши друзья, я не говорил, что они наши друзья, они слуги. Бот – это программа. Программа не может быть ни хорошей, ни плохой. Дружить с программой – бесполезное занятие. Ну, представляете, вот, например, компьютер. Вот у меня сейчас стоит компьютер вот здесь, на котором вопрос Светлана Большакова присылает из чата. И в этом компьютере, например, есть какой-нибудь там текстовый процессор, Word, к примеру, да? Программа. Excel какой-нибудь там. То же самое там Windows или Linux или что-то еще. К примеру. Ну, я что, должен любить эту программу? Или она меня должна любить? И либо она плохая, либо хорошая? Да нет, она нейтральная, она служит мне, и она исполняет все, что делаю я. И если я где-то там накосячил, то, извините, эта программа это все отобразит. И незачем на зеркало пенять, коли морда кривая, как говорят у нас. Если я накосячил, так это как будет. И то же самое, если я, например, залез на какой-то сайт, и скачал оттуда что-то такое непонятное, а потом у меня пропали, например, деньги со счета, либо все файлы зашифровались, либо стерлись, либо какая-то информация кому-то отправлена была, либо теперь не могу работать. Кто виноват? Компьютер виноват? Программа виновата? Я виноват, потому что я полез куда не надо и стал выполнять то, что не надо, и дал это задание программе. Программа просто выполнена. Поэтому боты не являются нашими друзьями, не являются нашими врагами, не являются ни хорошими, ни плохими. Они исполняют предписание свыше, которое им дано, еще раз напоминаю, для того, чтобы они обустроили физиологическую жизнь на этой земле, чтобы они создали то, что нужно. И не более того. Ну, кстати, подтверждение по поводу каких-то там пришельцев и прочее. Обратите внимание, про пришельцев рассказывается в разных, опять же, религиозных трактатах, каких-то преданиях практически всех народов на Земле. Например, есть и удивительные рассказы о том, как с неба опустились на Землю какие-то боги, сошедшие на Землю, которые очень высокого уровня технологического были, очень хорошего умственного были уровня. Но им влом было здесь работать, не хотели работать. И они тогда стали создавать себе рабов. Но дальше указывается, каких рабов. У них же были роботы, которые выполняли какие-то задачи. Но этого было мало. Роботов нужно было создавать, их надо было ремонтировать, еще что-то. А вот если был бы биоробот, не искусственно созданный из железок и камня, а вот биороботы воплоти, похожи на них, то в этом случае они бы сами распространялись, сами бы развивались, и все, что нужно, выполняли бы в связи с теми установками, которые в них были заложены. И вот тогда, по этим писаниям, вот эти самые сошедшие с неба стали проводить различные эксперименты в своей лаборатории. Они брали неких людей, неких, из присутствующих на Земле. То есть идет разделение на людей, которые относились к какому-то высокому разряду, с кем нельзя было эксперименты проводить, и людей, которые, по их мнению, относились к низшему разряду. Такие полузвери, с которыми можно было эксперименты проводить. Они отличались там умственным развитием, не умели, например, что-то делать, но они сильные, крепкие были, ну, вот жили примитивно. То есть было указание на разделение людей здесь присутствующих на Земле, которые относились к разным биологическим видам, но в общем-то похожи. Вот как сейчас говорят, андерталис, там, Homo sapiens, кроманьонец и так далее. Вот они там отличаются, например, неандерталец отличается от кроманьонца, да? И вот они вот с этими вот ребятушками стали проводить эксперимент. Там рассказывается, что были неудачные эксперименты. То там две головы, то там он не мог мочу кал держать и постоянно там писался, какался. То он там слепой рождался, то у него глаз там еще где-то. То рука как-то не так действовала. И в конечном итоге были взяты гены за основу одной из женщин, белой богини, как там говорится, и при соединении матрица, вот в этой лаборатории появились вот эти самые биороботы, которые могли уже работать на плантациях, работать в каменоломнях, рудниках, добывая необходимое для вот этих самых сошедших с неба. Сошедшие с неба на одном из языков называются анунаки. Что мы имеем? Мы имеем, что на Земле существовали люди нашего вида, которых нельзя было трогать, с ними нельзя было проводить эксперименты. И если не проводились, они очень тайно производились, в открытую не производились. А были люди, которые вот такие вот человекообразные существа, очень примитивные. И вот с ними можно, по их мнению, было проводить эксперименты. Обращаем внимание, Библия, либо Тора, одно и то же, Ветхий Завет имеется в виду, и многие другие дополнения, об этом сказывается первая часть, когда были здесь созданы люди по образу и подобию Божьему. Им давалась земля в наследие, и они должны были следить за птицами, за зверями и прочее, прочее, прочее. Размножаться, управлять. А во второй части появляется некий Господь, который выделяет себе некий надел на востоке от Эдема, где тоже он насаждает растениями, но некому ухаживать. И вот тогда из праха земного Он создает Адама. Кстати, Адама – это созданный из земли, из праха, либо из глины. Такой перевод тоже шумерского. Он не создан был по образу и подобию. Вот этого, кто его создавал, он был создан по образу и подобию тех, кто уже жил. То есть похож на них. А те по образу и подобию высших. И дальше генетические эксперименты после продолжаются. И из ребра создается Ева. Но до этого создавалась Лилит. Об этом мало кто знает. И в некоторых потаенных книжечках об этом рассказывается, которые или апокрифы, либо которые вообще не вошли в некие религии, а находятся за их пределами. И там рассказывается, что Лилит не могла жить с Адамом, они очень сильно между собой спорили. Сатанаил, то есть Сатанаил – это Бог, Бог, ну понятно, Сатанаэль, Сатанаил, то есть Божий сын по имени Сатана, разделяет их. Дальше Адамом продолжает заниматься, там Ева появляется, Хева или жизнь, продолжительность жизни. А ее отправляют к ангелам небесным и отдает Лилит замуж за Шмаэля, Самуила, Шмаэля, Самуэл, и который отвечает за небесные всякие дела. Это ангел неба, ангел воздуха. По разным преданиям. И у них рождаются разные детишки, двое их родилось. Одного из них звали Саваоф. Получается, Саваоф – это сын Шмаэля, Лилит и внук Сатанаила, поскольку Сатанаил произвел Лилит. Вот такая интересная ситуация. Дальше не буду тему развивать. Потому что сейчас в религию, чтобы не уйти. Но суть в том, что серые присутствуют в прямом либо переносном виде, напрямую указано, либо косвенно, практически во всех религиях, известных в мире. И по-разному развивается. А теперь мы помним, как серые действуют. Это обязательно не прямое давление, а хитрый подход. Это превозношение себя над другими, у меня связи, я крутой, я знаю и этого, и этого, и этого. Никого не напоминает вам? Не встречали таких людей? Ой, да у меня все известны, да у меня все есть. Будешь с нами, у тебя будут деньги. Будешь с нами, у тебя будет слава. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Есть такое? Встречали таких? Дальше. Если у тебя не хватает денег, они с радостью тебе денег дадут. Но потом скажут, ты, конечно, взял от меня рубль, но завтра ты вместо рубля отдашь мне 2 рубля. Либо отдашь что-то другое. Судный процент. А ведь в Ветхом Завете сказано по поводу того, кому нельзя давать в рост. Братьям своим в рост не давайте, а другим давайте. И через это все у вас будет хорошо. Не буду цитировать. И выходит так, что серые стали здесь под себя создавать те структуры, которые им необходимы для того, чтобы самим, будучи серыми правителями, за пределами вот этого самого театра, сидя в какой-нибудь там ложе, а кто-то может как суфлер, а кто-то может быть за вот этими самыми ширмами, декорациями и занавесами, управлял бы этим всем делом. Теперь по поводу заговора. Когда мне говорят, что какой-то есть заговор, то давайте разберемся, заговор кого против кого. Вот те самые люди, которые в журналах Forbes присутствуют, либо те люди, которые издают этот журнал, либо те, кто печатают единую валюту и создают единые условия этих всех существования валют, это все лишь навсего исполнители. Да, высоких уровней, но мы их знаем. Это не уровень за кулисы. Это уровень тех, которые на эту закулису работают. Поэтому заговора на их уровне быть не может. Не может быть заговора. Он всем хорошо известен, он всем хорошо понятен. Заговор – это когда тебе непонятно, что и как происходит. Но это всем понятно. Ну, нормальным человеком я имею в виду. Биороботам это не обязательно понимать, а у человека это все понимают. Поэтому заговором это назвать нельзя. Что такое заговор? Заговор – это когда сильный и другой сильный вот не могут друг друга победить, и тогда они прибегают к каким-то дополнительным условиям, приемам для того, чтобы победить другого. И вот они начинают за спиной другого устраивать какой-то заговор. Вот не может напрямую победить. Он улыбается, ходит, у него ножичек за спиной или там топорик. Но он этот топорик кому-то другому передает, говорит, трахни ему сзади по голове, пока я с ним разговариваю. Вот это заговор. А когда человечество превращено в овец, в баранов, у которых скоро будут стоять чипы, либо вот эти вот QR-коды на лбу, какой же это заговор? Вы когда-нибудь видели пастуха, который заговор устраивал против своих баранов? Да нет такого. Но нету. Пастух, когда ему надо, он гонит овец куда надо. Пинает их, там палкой долбит. Если нужно постричь, постригут, зарезать, так зарежут. Какой это заговор? Должны быть равные условия. Поэтому если мы опустились на уровень баранов и скота, вот тогда никакого заговора не существует. Они уже в открытую говорят, какой заговор? А вот если мы сильные, вот тогда, естественно, против нас нужен заговор. Раньше заговор, может быть, и был, сейчас его нет. Сейчас они в лицо говорят, кто вы такие. В лицо говорят, что с вами делать надо. В лицо говорят, что у вас на этой земле не должно быть. Другие есть, те, которые вместо вас будут пахать, привезем, школы под ними, средства массовой информации, деньги. Какой заговор? Вы о чем, ребятушки? Теперь давайте за кулисами. Есть ли заговор или нет? Какой-то может быть заговор, если они находятся, вот эти находятся под нашими высшими. Какой-то может быть заговор, если там все продумано, только тренажер. Давайте все-таки определимся. Если мы человеки, наследники или кому мудрых предков и богов, против нас заговора быть не может. Мы его сами себе позволили создать. Если же мы твари какие, бараны, биороботы, которые так вот как рождаются, просто там мамка с папкой, а дальше что хочешь, что и делай, у которых нет ни совести, ни осознанности. Ну, в этом случае тогда да, наверное, здесь все проще. И в этом случае тогда тоже никакого заговора не может быть. Вот давайте с этим определимся. Раз и навсегда. И поймем, кто мы и для чего мы. Пришло время становиться человеками. На этом я заканчиваю свой доклад. Если будут вопросы, пожалуйста, пишите. Если будут какие-то уточнения, которые не попадут в сегодняшнюю нашу встречу, я думаю, что мы снимем отдельные маленькие передачки и ответим более подробно на все возникшие вопросы и предложения. Переходим ко второй части. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио 30 ноября 2020 года. Время летит быстро. Как темные захватили наш мир тайны серых? Такова тема сегодняшней нашей встречи. Алексей Орлов, ведущий, Владислав Аристов за пультом, Светлана Большакова в чате. Следите за тем, чтобы никакой враг не пробрался, никакие рептинаки, рептилоиды, анунаки туда не залезли, и с гоблинами, чтобы был короткий разговор, в баню. Это продолжение передачи «Тайны происхождения нашего мира». И вот вопросики, которые Светлана сюда прислала. Ух ты, сколько она прислала. Мы сейчас будем зачитывать и с ними разбираться. Зодчий прислал еще до того, как все началось. Зачем мировое правительство внедрило в мировую культуру образ злобных серых? Ведь если они как-то негативно влияют на человечество, было бы выгоднее показать их добрыми пастырями. Так их сначала показывали добрыми пастырями. Обратите внимание. А для тех, которые не согласны с пастырством, для них показывали злобных серых, но только не в формате том, о котором идет речь, а в формате каких-то конкретных вот этих вот тренажеров, которым надо в репу бить, которые тут прилетают, захватывают землю, которые воруют людей и так далее и тому подобное. Вот эти вот груши для битья показывались. Самих серых вам никто не показал. Давайте говорить об этом честно. Ведь никто же не сказал про то, ну, фильм какой-нибудь там голливудский, что такое судный процент, как через него что-то там забирают у вас. Никто не показал. А это все вводится в ранг высшей какой-то доблести, чести. даже притча про талант. Да, вот у нас есть, например, такое талантливый человек. И говорю, ребятушки, это не наше. Талант – это иностранное вообще-то. Это в те вот века ходила денежная такая единица талант в Средней Азии, на Востоке. И ей пользовались многие народы. И эта притча вошла о том, что один потратил деньги, второй зарыл эти деньги, таланты, а третий их пустил в дело. Но в какое дело? В рост он их пустил. Он их дал в рост и получил за это прибыль. Вот изначально притча звучит так. Поэтому там об этом говорится. Дальше рассказывается, как я уже об этом упомянул, кому давать в рост, кому не давать, через что усиливаться. Вот это не рассказывается в библейском сюжете. В библейских сюжетах рассказывается, как все светло и хорошо. И что это надо следовать. А подноготная вся суть не раскрывается. Вот честно никто не рассказывает. Так что вот так вот показывают и в Голливуде, и других каких-то непонятных существ, каких-то биороботов, которые сюда прилетают, которые делают эксперименты, либо здесь проявляются где-то через, не буду говорить через что, которым нужно там в ухо дать в случае чего. А вот настоящих серых здесь никто не показывает. Василий Васильев, зачем серым нужен наш мир? Я уже сказал, для чего серым нужен наш мир. Они только потребители и под себя все простраивают. Так что вопрос, мне кажется, очевидный. И очевидно, у него будет ответ, который я ожидал. Майя, почему нас не уничтожить одним махом, а мучают, измываются? Майя, если вы поймете, что это всего лишь навсего игра богов, которую мы сами как-то затевали, то вот вы поймете, что это не на уничтожение того, а на усиление, что это всего лишь навсего тренажер. Вернитесь в состояние тренажера, вы поймете, что даже если вас здесь уничтожили, еще ничего страшного не произошло. Вы там остаетесь и опять здесь создать цивилизацию. Вот понимаете, что делать? Создать цивилизацию в виртуальном мире вот так вот. Раз. И все. И она новая существует. Создать мир. Раз. И все. Он существует. Кто занимается компьютерной техникой, прекрасно знает, что такое бэкап. Есть бэкап каких-то данных, базы данных, таблиц. А есть бэкап всей системы. Что такое бэкап всей системы? Это когда вы ее настроили, когда все программы установили, все у вас чистенько, хорошо, замечательно. И вы делаете копию этой системы в сжатом виде. И ее куда-то на каком-то носителе откладываете в сторону. Если ваша система полностью слетает, вообще там все, вот она не работает, вы форматируете, вставляете загрузочный диск с бэкапом, и через 5 минут или через 3 минуты, в зависимости от скорости работы компьютера, ваша система в изначальном состоянии полностью со всем, что там есть. Она готова к работе. И остается только базу данных подгрузить, которой тоже надо делать бэкапы. Бухгалтера меня прекрасно понимают, наверное, да? Что такое потерять базу данных и как классно вовремя найти нужный бэкап, нужную копию. Так вот, у вас все работает. Поэтому, Майя, прошу прощения, несостоятельная версия, что нас хотят здесь помучить, издеваются и так далее. Мы себя позволяем мучить. Мы позволяем над собой издеваться, потому что, помните, вот эти вот ребята рогатые, они нас удерживают, человеческие тела, в том коридоре, который для каждого из нас нужен. Вот мне нужен вот этот коридор, мне нужен вот этот коридор. Этот. И вот мы не можем поменяться коридорами, но не наша эта трасса. Вот если я лезу на чужую трассу, меня оттуда возвращает сюда. Сначала образ, потом слово, потом дела начинаются, потом вот это начинается. Так что надо просто понять, вы из какого представления это пишете? Из представления, навязанного вам когда-то? Тогда, да, это мучение, страдание, непонятно зачем, но убили бы сразу и все. А когда мы говорим про исходное что-то, истотное, то тогда все становится на свои места. Вы просто должны стать человеком, понять, для чего вы живете, что вы оставите после себя, и помнить, как вы будете отчитываться. И тогда выстраивается ваша цель жизни, ваша индивидуальная цель жизни вашего рода, горизонтального я имею в виду, земного, цель жизни вертикального рода, для чего вас сюда направил этот род, ответственность перед собой, перед родом, перед богами, перед этим миром, да? И вот все это становится на свои места, и все становится понятным и доступным. Тогда вы хозяин жизни. И тогда вот эти ребята больше здесь не нужны. И вы это прошли там. Поконы вселенского бытия гласят, если вы прошли этот какой-то уровень, он больше в вашей жизни не нужен, он не повторяется. Если вы не прошли, то в этом случае вы не будете болтыхаться. И можете сколько угодно жаловаться, что вас зажимают, мучают. Пока вы не пройдете этот уровень, ничего доброго для вас не будет. Здесь все просто. Либо по любви, либо по печени. Решайте сами. Каждый выбирает для себя. Так, Анна. Зачем в таких количествах из страны вывозится золото? Возможно, я перечитала Ивана Ефремова. Анна, да золото вывозится, потому что вы разрешаете, потому что мы разрешаем, потому что мы человеками еще себя не ощутили. Мы, вернее, утратили человеческий предел скотов, теперь, ой, нашу зелень вывозят, ой, нашу травку вывозят, ой, нашу речку туда, а что же нам пить-то, а есть-то нам чего, а? Вот кого нас превратили. Нужно понять, что как таковое золото в пространстве вот нашем, нам, оно абсолютно не нужно. Золото – это технический материал, который на Земле существует для определенных целей. Вот как технический материал он нужен. С точки зрения денег или что-то еще, он абсолютно в нормальном обществе не нужен. Вот абсолютно не нужен. Это обычный минерал, который в технических целях очень полезен. То же самое, как кремний полезен в технических каких-то целях. Как марганец полезен, олово. Ну, где-то больше какого-то вещества, где-то меньше. Но не более того, это всего лишь навсего технический материал. А им он нужен для того, чтобы они поддерживали себя. И чем больше их становится, чем сильнее их структура, тем больше этого материала им нужно. И они нас посадили на то, чтобы мы добывали золото и им сбывали, только из-за того, что оно им нужно, а нам вбили в голову, что это нам оно нужно, нам для жизни нужно. Поэтому мы устраиваем золотые лихорадки, убиваем друг друга и добываем для них золото. Да перестаньте его добывать, и все. Просто перестаньте его добывать. Не нужны вам эти бобрякушки какие-то, брелюшки вот эти, они ничего вам не дадут. Есть вы их не сможете. Ну, бриллианты нужны для другой цели, как и золото, и серебро, и остальное. Вот если вы это поймете, то тогда вы перестанете это добывать для них, это дело, перестанете их усиливать. Сохраните землю в нормальном состоянии, в экологически чистом, и станьте человеками. Перестаньте жаловаться, что нас раздевают, грабят. Становитесь человеком, чтобы нас не раздевали и не грабили. Хозяин на земле может быть только человек. Виктор Маслов, здравствуйте, Алексей. Сколько еще ставленники серых смогут пребывать на нашей земле матушки? Ведь для них здесь, начиная с сварга, мягко говоря, некомфортно уже. Виктор, они так хорошо мимикрируют, они так быстренько перевоплощают там кого-то, создают каких-то клонов, модернизируют их, что они при нашем попустительстве и ковырянии в носу о том, что утро сварога наступило, эпоха Водолея пришла, все, всем серым. Ну и там дальше матерные слова, не прокатывает. Им плевать на то, что вы думаете. Им важно, что вы делаете. Вот когда вы ему, грубо говоря, челюсть на место поставите и скажете, куда ему хромать, вот тогда ему будет не все равно. А говорить, прилетит друг Перун на голубом вертолете, все нам эскимо подарит, да еще на гармошке нам сыграет и всех нас защитит, это бесполезное занятие, глупость. Медитировать можно сколько угодно, какие-то там танцы, плясы устраивать, мы всех победим, потом возвращаться в мир. Ой, опять я вернулся в этот мир, опять меня тут зарплату не выплатили, опять все плохо, хреново, и работы не... Да, а там такие песни, плясы, там потопали ногами, поорали. Ничего не меняется. Человеком станьте. Человеком в жизнь. И тогда все будет меняться очень быстро. Не надо уповать на какое-то там утро сварога, на эпоху Водолея. С вас спрос, кто вы и что вы делаете. Так, Рамиль Баязитов, реплика. В природе не существует темных, светлых, серых и так далее. Есть деградирующие особи, двуногие, здрав будь. И тебе не хворать. Твое мнение остается твоим мнением, я его принимаю, как оно есть. Василий Алибабаевич. Почему люди похожи на животных? Кто-то внешний, кто-то внутренний. Посмотрите предыдущие семинары, встречи, там все подробно рассказывается, что биоробот – это животное начало. Поэтому повадки биоробота очень простые. Программа выживания биоробота, физическое тело, очень простая. Мозг заточен. Выжить. Потом создать комфортные условия, и продлить род. Вот это программа жизни биороботов. Совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ. Чтобы у меня все было, мне за это ничего не было. После меня хоть потоп. Это программа биоробота. Поэтому биоробот живет одну жизнь. Он не думает о будущем. Он не знает, откуда он пришел. Его это не интересует. Слово «совесть» для него непонятное. Для него есть ближайшее окружение, волчья своя стая, там, либо стая шакалов, гиен, которые он себя может как-то проявить, либо под кого-то подстроиться, либо кого-то под себя построить, сделать, вот, принцип курятника, и давить на других, а других что-то отнимать и пожирать, поглощать. Поэтому природа разрушается, людей они могут убивать. Это шавки. Биороботы, грубо говоря, вот такие вот, которых неправильная программа, либо которые перепрограммированы. Перепрограммировать при помощи СМИ и так далее, при помощи каких-то излучений, которых сейчас огромное количество, гаджетов. Это те, которые выполняют чужую волю, перепрограммирование, которое прошли. Поэтому биоробот человеческий, он имеет животное начало, поэтому и ведут себя люди как животные сейчас. Но помимо этого, в биоробот можно заложить очень хорошую программу жизни. Чтобы была правильная мораль. Если человек живет по совести, биоробот по морали. Поэтому мораль – это программа, которая закладывается через мозг в подсознание, и потом руководствуется человек или биоробот этой программой. А совесть выше, поэтому биороботам совесть недоступна. Поэтому живут как животные. Так что кто-то внешний, кто-то внутренний. У нас есть животное начало, есть божественное. Оно должно быть в комплексе, но божественное должно быть выше. Какого волка ты кормишь, тот и победит. Какого шакала ты кормишь, тот и победит. Что в себе ты воспитываешь, тем ты и будешь. Идем дальше. Лада Свароговна, скажите, будьте добры, фильмы и в целом теория Козловского Сергея согласуются с тем, что говорит Алексей. Я не знаю, кто такой Козловский Сергей, я не знаю этого уважаемого человека, поэтому ничего не скажу и... Не знаю, согласовывается это с Алексеем, либо с тем, что говорит Алексей. Вав-вав. Вау-вау. Ау. Как научиться различать ботов, клонов, темных и серых? Они ведь маскируются по делам. Узнаете человека, как по дереву судите о его плодах. Не словами важен человек, а делами. Если человек призывает к единению, если он стремится жить роем по заветам наших великомудрых предков, если он понимает, для чего он пришел в мир и что ему нужно оставить, это человек. А если цивилизация, если просто бизнес, ничего личного, то биоробот. Ира Персик. Почему сейчас так неравномерно распределены души? Много светлых душ в гибридных телах. И как с этим быть? Ирина, дело в том, что вы сейчас говорите с точки зрения библейского проекта, который по большому счету вырос на проекте серых. Давайте говорить все-таки не о душах, как вы их сейчас представили, а о чем-то другом. Подробно в других программах я это все рассказал. Изучите, все станет на свои места, повторяться не буду. Ирина Хара. Елена Ивановна Рерих говорила, светлых 5%, темных 5% и остальные туда-сюда серые. Такой ли сегодня расклад? Благодарю. И такой, и другой. Есть авторитеты, в кавычках авторитеты свыше, и авторитеты в прямом смысле снизу. Их малое количество. Это если мы представим вот так вот, то получится такой поплавок. Вот здесь вот управленцы. Ну а дальше разделяется так. Вот эта часть относится к славяно-русской варновости, о которой многократно говорили, а это противоварны. Это противоварны, где управляют нежити, нелюди, бесы, кощеи. И вот отсюда они имеют представительство, которое в обратную сторону также выстраивается в нашем обществе. Этих большинство, но здесь есть свои сумасшедшие, в кавычках сумасшедшие, которые являются их представителями, которые сбиваются в кучки и так далее. Но над ними стоят обязательно вот эти. Славяно-русскую варность изучайте, там все рассказывается. Добрый духом, Алексей, смотрел ли ты сериал «Твин Пикс»? Если смотрел, то согласен ли ты с тем, что в этом сериале очень хорошо показан механизм работы темных? Не смотрел. Слышал, что такой сериал есть, но на сериал времени нет. Валерий Лаврененко. Возможно ли в наших условиях, даже приобретя иммунитет ко лжи серых, справиться с их воздействием на планете без посторонней помощи наших членов метрополии? Валерий, дело в том, что я сегодня упоминал один из поконов вселенского бытия. Если вами урок пройден, второй раз его проходить не надо. Если в вашем сознании, в вашем понимании, в вашем закреплении на сущностном уровне все это сработало, более вам они не нужны. Будет контрольный какой-то, небольшой всплеск, связь какая-то, и все. Больше не будет ничего. Если вы не проходите экзамен, вы погружаетесь во второй раз в первый класс. И начинается все заново. Как пел Высоцкий, и опять прошла Марокко про коварный зарубеж. Константин. Какой-то Вася у вас изначально серый, если забыл, что такое свет, и нырнул в темноту. Второе. А как вы представляете понимание добра и зла? Константин. Если Васеньки налили сюда неживительный напиток, какой-нибудь чай, на основе кипрея, иван-чай, либо какой-нибудь здравень, либо травень, либо взвар и так далее, то в этом случае Васенька теряет рассудок, и Васенька забывает вообще все в этом мире. И потом он устраивает дебош. Многие известные люди рассказывали, что такое алкоголь, что такое наркотики и что там происходит. То же самое по образу и подобию, по принципу соответствия верха и низа происходит и в нашем мире. Поэтому послушайте выступление Углова и других известных людей, Жданова послушайте тоже, Кривоногова, много-много, сейчас не буду фамилии перечислять, которые рассказывают о том, как работают наркотики, как они действуют и что с человеком происходит. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Вася был не подготовлен только в одном, что не хватило у него понимания вот об этом деле. Что сейчас в нашем мире присутствует повсеместно. Обратите внимание, как живут люди. Ради приличия, за компанию. Не могу же отказать. Хороший же человек. Надо же отметить. Праздник же. И так далее. Надо же познакомиться. Вот эти все вдолблены у нас такие идейки. И люди, большинство им следуют. Мне, например, сколько там за миллион заставляли меня выпить, я пить не буду. А Вася простой мужичок из деревни, где, видимо, не все простроено. Помните, не простроили себя, ребятушки, не воспитали себя. Вот отсюда вот эта вот нескладушечка. Вы, видимо, упустили, что серые и другие ребятушки нужны только для того, чтобы вас возвращать на место и вас дисциплинировать. Если вы сами себя дисциплинировали, какие вам серые нужны? Вот Вася – это такой простой мужичок из простого колхоза, где дисциплина хромает, где там у него не сейф, который переправляется куда-то под охраной, а в трусы эти бумажечки зашиты. И вот и все. Как вы представляете понимание добра и зла? Добра без зла? Да никак не представляю. Добро должно быть с кулаками. Но нету ни добра, ни зла. Есть отношение к добру и злу. Например, вот для меня хорошо, что я хожу по травке. Солнышко светит, тепло, травка такая нежная. А хорошо ли тем жителям, которые в этой травке сидят, гусеницам каким-то, там, жучкам, паучкам, что на них наступает сверху. А самой травке хорошо? Корова, которая поедает траву, замечательно, здорово. А траве хорошо, что ее поедают. А когда эта корова потом гонит куда-то там на убой, либо дергают там ее как-то и до крови выдаивают, это хорошо для коровы? А человек, который употребляет это все гнойное, ему это хорошо? Вложили в голову, что так надо жить. Так вот давайте будем разбираться. Не с точки зрения да, нет, так роботы. Вот обратите компьютер, как работает, внимание. Единица, ноль, то есть да, нет, он отвечает. Проходит, не проходит, алгоритмика простая. Это роботы. Вот первый этап жизни человека – это всегда биоробота. Их еще называют смердами. Вот тут, который находится. Смерды. И высший уровень смерды – это людина. Вот они двойственно думают. Да, нет, хорошо, плохо. Вот мне хорошо все, все хорошо. А то, что ему плохо, это ерунда. Ему будет хорошо, мне будет плохо. Его взяла. Вся жизнь в борьбе. Как я уже говорил неоднократно, старая наша поговорка – до обеда с голода, после обеда со сном. Вот постоянно такая борьба. Это подход такого смерда. Дальше следующий уровень – жите, весе. То есть человек в весе, который уже, вернее, вышел из жития, из людины, стал весе человек. Это уже уровень такого, где да, нет, но что-то еще многое есть. Многое что-то еще есть, что я не познал. Это уже дуальность. Там двойственность идет, ду, хорошо, плохо, есть что-то еще. Да, мне хорошо, ему плохо, но может быть есть вариант, чтобы нам обоим было хорошо. Так же лучше. Третий уровень – это когда уже мы включаемся, выходим из дуальности и понимаем, что мир – это что-то цельное, в нем надо разбираться. Это уже альность, то есть все, но в нем надо разбираться, я еще не врубаюсь, я еще не понимаю. И четвертый уровень – я уже вышел за пределы этого всего, я уже понимаю, как устроен мир. И я уже начинаю в этом мире создавать условия для быта, жизни других людей. И я смотрю уже на жизнь вперед. На третьем уровне я смотрю на жизнь только, да, на жизнь вперед, в смысле, четвертый уровень смотрит на жизнь вперед за пределами жизни, на следующую жизнь, на жизнь вперед, как себя, так и общество, своих родов. Третий уровень – на жизнь вперед, то есть от рождения, где я нахожусь, когда я умру, да, вот я простраиваю. Второй уровень – на год вперед, ну, в лучшем случае на пятилетку. А первый уровень – здесь и сейчас, но в лучшем случае на завтра. Вот отсюда все и строится, и разные восприятия. Вот отсюда и двойственность, вот отсюда и понимание добра и зла. Аметиста. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, аметиста. Какой прогноз можете дать? Есть ли шанс, что мы серых перекрасим в белых? Спасибо. Аметиста. Вангую на 100%. Никогда серых вы белых не перекрасите. Их задача совершенно другая. Оставьте их в покое. Сделайте так, чтобы им здесь нечего было делать. Серый не может жить тогда, когда хозяева занимают пространство. Когда хозяина невозможно обмануть. Когда хозяин самодостаточный, и он не нуждается в подачках серого. Он не нуждается в судном проценте. Он не нуждается в кредитах. Он не нуждается в каком-то вот этом вот грабеже. Он не нуждается в каких-то посылах. Ну, самодостаточный человек. Вот приходит к нему, мужичок, что тебе надо? Он говорит, а что у меня есть, то мне и надо. А что у тебя есть? А вот что надо, то и есть. И все, и серый так это, репу чешет и уходит. Он больше не нужен ему, понимаете? Вот самодостаточный человек. Когда у него самообеспечение, самоуправление, когда он занимается своими детьми, не доверяет кому-то, занимается. У него свои школы, производства, объединения, место самоуправления, профсоюзы, кооперативы. Вот это все, что в законах написано, когда вот это все применяется. С точки зрения человека, какие серые вам нужны? Ну кто? Ну подумайте сами, у вас все есть. У вас есть мозг. У вас есть сознание. У вас есть тела. У вас есть будущее. Будущее ваших детей. У вас есть друзья. Кто вам еще нужен? Не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Вместе мы силы. Давайте жить роем, как положено. Учитывая все, о чем рассказ шел. И сегодня, и в тот раз. И до этого, и дальше будут рассказы. Но перестаньте вы уже это мантровать божьими дуванчиками. Перестаньте как обезьяны прыгать через какие-то там волшебные хреновины, что-то пытаться изменить. Да сколько вы не плясали в этом деле, сколько вы не мантровали. Как они вас грабили, так и будут грабить. Дела надо делать. Как они ваши разоряли дома, так они будут разорять. Как они угробили природу, так они будут гробить. Дело нужно делать. Остальное все фикция. Палата номер 6, сумасшедшие там сидят, мантруют и пляски устраивают. Если вы оттуда, пожалуйста, идите туда. Там полечиться есть где. Ну, человека превращайтесь. То читаю, ой, там пляшем, здесь мантруем, здесь чего-то. Эгрегор разрушаю. Есть определенные люди. Больные на голову, больные вот до такой степени, что злые на весь мир. Такие д'Артаньяны. Постоянно что-то присылают мне. Все виноваты, все не такие. Один я д'Артаньян. Один я там души достаю, один я вот это, один я разрушаю это. Уважаемые д'Артаньяны, если вы разрушаете эгрегоры педофилов, какие-то там еще денежные, чего ж так плохо-то разрушаете-то, а? Чего же это педофил на каждом шагу? Эти извращенцы на каждом шагу. Денег все больше и больше, уже в электронные, уже в вас деньги включают, уже на лбу и QR-коды у вас будут. Что-то вы там это о себе много возомнили. Делами покажите. рассказываете какие-то сказки, а на самом деле ничего не происходит. Еще людей дурачите. Но хотя нет, человека дурачить-то невозможно. Если человек больной, то он к больному тянется. Это тоже по закону вселенского бытия притягивает подобное. Знаете, такое есть? Если человек больной, так он больного и притянет. Поэтому, с одной стороны, когда им присылают такие сообщения, там снимают пляски какие-нибудь или что-то еще вот в таком формате, я, в общем-то, в душе где-то радуюсь. Это значит, собрались люди, и они вот чем-то занимаются, ну хотя бы не бегают по улицам, там, не стращают кого-то, не разбивают, а они хотя бы вот этим занимаются, таким вот творчеством. В медитации, всемирной медитации мы сейчас разрушим вот это все, мы сейчас благополучие на всей земле создадим. И мы сидим 20 минут, медитируем. И вот мы создаем этот образ, все мы такие. А мы разбиваем этот эгрегор, так, собрались быстренько эгрегоров, так, ага, и как дали, все, разрушили все. Так, вытаскиваем души, быстро пошли танцевать, там плясы устроили, души быстро освободили. Вау, освободили души. Ребятушки, если бы без вас души не освобождались, если бы это изначально не было здесь предусмотрено, мы бы здесь жить не смогли. Не тешьте себя иллюзиями. Вот мне нравится, как-то в общественном туалете одна уборщица написала перед писсуаром, вот такой большой лист повесила: «Мужчина, не льсти себе, подойди ближе». Вот, ребятушки, не льстите себе, но не занимайтесь ерундой, давайте делами будем заниматься. Время сумасшедших одиночек и вот этих кучек маленьких, которые друг с другом воюют, прошло. Нас и так размазали уже. Размазали. Наши все рода размазаны. Посмотрите, что с нами происходит. Становитесь человеками. Время пришло. Так что прогноз вот по поводу серых и белых давать не буду. Глупо это. Ну как, я уже, вернее, дал, но вот какие-то там другие прогнозы давать не буду. Так, Ольга Архипкина. Зачем нужен земной опыт? Разве нужен он в таких мирах? Посмотрите, пожалуйста, первую нашу встречу. Там подробно рассказывается, зачем этот опыт нужен. Еще раз проводить семинар, еще раз проводить встречу, еще раз проводить запись, чтобы вам ответить на этот вопрос. Наверное, смысла нет. Лучше посмотреть то, что уже записано, то, что существует. Вот, Светлана написала, что все. Ой, как быстро время пролетело. И так и не поговорили, да? Эх, ну ладно, в следующий раз поговорим. Друзья, если у вас есть какие-то предложения, мысли, комментарии, пожалуйста, пишите. Через форму обратной связи на сайте Народного славянского радио, на нашем канале в Ютубе. Вы даже можете подписаться у нас на сайте slavradio.org, slavradio.org, там даже вот справа внизу, если будете опускаться, увидите, подписаться на новости, вот там можете, да, написать свой e-mail и будете получать новостные рассылки, когда, что происходит, ну, чтобы не упустить. Либо можете поставить, например, там подписочку в Ютубе и колокольчик нажать, и иногда говорят, что приходит сообщение, вау-вау-вау, начинается что-то интересное. Вот, но сразу обращаю внимание, что на вампиров я не трачу время, на тех, которые приходят писать якобы вопросы, на самом деле ответы им неинтересны. На д'Артаньянов, на всяких, на гоблинов я не трачу время. Ну, честно, есть чем другим заняться, да, вот так вот скажем. Поэтому, если я вижу, что человек пишет только, чтобы показать себя под видом вопроса, а вот вы сказали, а на самом деле и так далее, и тому подобное, я на это вообще внимания не обращаю. Гоблинов я сразу уничтожаю, вот в бан, то есть посылаю, и не обижайтесь, если там пишут, а вот вы меня почему-то забанили, дружище, а что ты писал? Ты какие-то нецензурные слова употреблял? Да, употреблял, но здесь не место, не надо своими достояниями, образами своих достояний, причиндалов мужских либо женских, вот здесь вот помахивать, здесь все-таки человеки одетые, да, одетые и нормально друг друга воспринимающие. А вот половые свои органы применяйте в детородных вот этих всех вот случаях, чтобы продлить свой род. Здесь не надо им махать, либо что-то там показывать. Поэтому удаляю сразу. Вообще без суда и следствия. Так, чик-трак и все, и вы в бане. Если вы начинаете кого-то унижать, пишете что-то не правильно, ну, нехорошее, недоброе, вводите какую-то вражду, тоже сразу в бан. Вот туда, вот в баню, там попарьтесь. В чистилище так называемое. Если же у вас есть конкретные какие-то предложения, уточнения, давайте взаимодействовать. Взаимодействие это и положено человеком. Ну что ж, на сими с вами прощаюсь. Напоминаю, сегодня по одному из современных календарей 30 ноября 2020 года мы с вами разбирали тему, как темные захватили наш мир, тайны серых, ведущий Алексей Орлов.